Папаша до того разошелся, что уже не замечал, куда его несут ноги, а они его не больно-то слушались, так что, наткнувшись на бочонок со свининой, он полетел вверх тормашками, ободрал себе коленки и принялся ругаться, на чем свет стоит. Больше всего досталось негру и правительству, но, между прочим, и бочонку тоже влетело порядком. Он довольно долго скакал по комнате, сначала на одной ноге, потом на другой, хватаясь то за одну коленку, то за другую, а потом как двинет изо всех сил левой ногой по бочонку. Только это он зря сделал, потому что как раз на этой ноге сапог у него порвался, и два пальца торчали наружу. Он так взвыл, что у кого угодно волосы встали бы дыбом, повалился на землю и стал кататься по грязному полу, держась за ушибленные пальцы. А ругался он теперь, так что прежняя ругань просто в счет не шла. После он и сам это говорил. Ему приходилось слышать старика Соубери Хэггана в его лучшие дни, так будто бы он и его перещеголял. Но, по-моему, это он уж хватил через край. После ужина отец взялся за бутыль и сказал, что виски хватит на две попойки и одну белую горячку. Это у него была такая поговорка. Я решил, что через какой-нибудь час он напьется в стельку и уснет, а я тогда украду ключ или допилю бревно и выберусь наружу, либо то, либо другое. Он все пил и пил, а потом повалился на свое одеяло. Но мне не повезло. Он не уснул крепко, а все ворочался и стонал, и метался во все стороны. И так продолжалось очень долго. Под конец мне так захотелось спать, что глаза сами собой закрывались, и не успел я опомниться, как крепко уснул, а свеча осталась гореть. Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг раздался страшный крик, и я вскочил на ноги. Отец метался во все стороны, как сумасшедший, и кричал: «Змеи!» Он жаловался, что змеи ползают у него по ногам, а потом вдруг подскочил, да как взвизгнет, говорит, будто одна укусила его в щеку. Но я никаких змей не видел. Папаша начал бегать по комнате, все кругом, кругом, а сам кричит: «Сними ее! Сними ее! Она кусает меня в шею!» Я никогда не видел, чтобы у человека были такие дикие глаза. Скоро он выбился из сил, упал на пол, а сам задыхается. Потом стал кататься по полу быстро-быстро, расшвыривая вещи во все стороны и, молотя по воздуху кулаками, кричал и вопил, что его схватили черти. Мало-помалу он унялся и некоторое время лежал смирно, только стонал. Потом совсем затих и ни разу даже не пикнул. Я услышал, как далеко в лесу ухает филин и воют волки. И от этого тишина стала еще страшнее. Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову на бок, и говорит еле слышно: «Топ, топ, топ. Это мертвецы. Топ, топ, топ. Это они за мной идут. Но я с ними не пойду. Ох, вот они! Не троньте меня! Не троньте! Руки прочь, они холодные! Пустите! Ох, оставьте меня, несчастного, в покое!»